Часть вторая. Земля. Глава первая. Том Мисс. Курк который раз штудировал досье Эл. Ему не хватало подробностей. Слишком сухо и официально. Он возвращался к нему снова и снова. Он видел ее в действии и хотел понять, откуда в ней такое завидное сочетание качеств. Непростая у него задача – дать объективное заключение и не утопить девушку. Курк старался остаться беспристрастным. Ей удалось отвести от себя угрозу и обвинение в измене. Благодаря поддержке старших, командование базы «Плутон-6» посчитало, что Эл совершила оплошность по молодости по причине недостаточной практики в контактах. У Рассела было свое мнение. Оно было жестким. Поэтому он согласился с итогами расследования действий молодого капитана в том виде, как их сформулировали на базе. У него было мало возможностей наблюдать за ней. Но не это было поводом для сомнений. Курк заострил внимание на общем ходе событий и на атмосфере, которая ее окружала. Сразу после посадки версия об измене была первоочередной. Но уже день спустя, словно невидимая сила, перевернула ситуацию. Стан сочувствующих стал больше обвинителей. Рассел решал дилемму. Насколько умна Эл, чтобы спланировать нужную для ситуации модель поведения? Курк не мог избавиться от подозрений, что она воспользовалась настроениями людей в свою пользу. Остроты добавила замечание Светланы Бернс, брошенное при Курке явно умышленно. Доктор намекнула, что Эл спонтанно воздействует на людей, и эта сила ей не подконтрольна. Тут было над чем подумать. Ее посадка на рулях на катере с поврежденной системой навигации покорила технический персонал сектора. Наблюдатели, спасатели – это послужило поводом игнорировать моральную сторону ее поступка. Большинство даже не приняло в расчет, что в сетке полетного состава Эл – пилот с высокой квалификацией и капитанской подготовкой. Тут скорее нужно было отдать должное ее таланту, а не делать из нее жертву обстоятельств. Будь она чуть старше, это списали бы на мастерство, а для юной Эл аварийная посадка – это психологический дивиденд. Ситуация ее сражения – так называемыми пиратами, у Рассела тоже вызывало подозрение. Она уцелела благодаря необыкновенному везению. Рассел дошел уже до той стадии в расследовании, когда противоположные стороны начинают уравновешивать друг друга, и аргументы «за» и «против» выстраиваются примерно поровну. Такие периоды ему хотелось все бросить. Рассел дал себе слово, что дождется возвращения Эл на Землю. Время от времени он перечитывал досье. Записи академических наставников не отличались оригинальностью изложения. Язык отчетов был сухой, преобладали хвалебные записи, а на ее деле было больше красных пометок, чем у всех ее сокурсников. Кстати, Ставинских этих записей не ставил, хоть их отношения на курсе были примером конфликта начальника и ученика. Донован сделал вывод, что командор покровительствует Эл не из-за ее исключительных качеств, а из чувства вины, что отправил девочку в роковую экспедицию. Рассел Курк в этих отношениях видел иные подоплеки. Скрытный Ставинский, наученный опытом политических трений в космофлоте, питал относительно Эл какие-то надежды. Его цель прояснится, когда у Эл появится первое назначение. Академическая традиция была такова, что наставник сам подбирал для хороших учеников первой экспедиции. Это была узаконенная протекция. Честь для выпускника. Инспектор хотел бы лично быть свидетелем того, как ученица вроде Эл воспримет такую заботу наставника. Эл имела смелость возражать командуру, за что он ее не раз отстранял от задания. В вынужденном отпуске Эл отмечалась какой-нибудь выходкой, и командуру приходилось защищать ее своим авторитетом. Эл любила и умела шалить. С чувством осторожности у нее явно было плохо. У Курка сложилось мнение, что ей прощали то, за что других выгнали бы с курса, а ей удавалось балансировать на грани. Бурная, неуставная изобретательность курсанта Элли Светловой компенсировалась изрядным трудолюбием. Чтобы развлекаться при такой нагрузке и успеваемости, нужно иметь запас сил. Курк навестил Академию Космофлота, опросил курсантов курса, на котором практиковалась Эл. Узнавая его звание и должность, они не спешили откровенничать. Вскользь кто-то упомянул, видимо, от большой былой досады, что если бы все выходки ее компании заносились в досье, Эл никогда бы не закончила академию. Отлет в экспедицию был кстати. Курк переключился на бывших сокурсников Эл. В паре случаев ему удалось скрыть должность и разговорить молодых людей. По неосторожности и молодости они поведали Курку немало интересного. Эл на курсе не любили, завидовали ее успехов, но единодушно переживали из-за неудавшейся экспедиции. В итоге Курк пришел к заключению, что Эл лицо весьма уважаемое среди курсантов, но от нее предпочитают держаться подальше. Все были единодушны в том, что она человек честный, с принципами, и с ней сложно конкурировать в деле. Родителей у Эл не было. Точнее, они были колонистами, и девочка их не знала, так как ее вернули назад после неудачной колонизации. Колония была ликвидирована, и он не нашел сведений о родителях Эл. Курк принял эту версию как ловкий ход. Он обратил внимание, что до 10 лет Эл будто бы и не существовало. Не поэтому ли о первых годах ее жизни не было ничего известно? Данные никто не искал, потому что она была ребенком. В точности, как на базе ей помог возраст. Курк увидел в этом обстоятельстве связь с нынешней ситуацией. Если она однажды уже прикрывалась малолетством, то по аналогии могла проделать то же самое и на этот раз. Он нашел в академических хрониках имя Тома Миса с пометкой «Воспитатель». Этот человек сыграл незаметную, но важную роль в жизни Эл. Он помог ей попасть в академию. Он выступил опекуном, хотя подтверждения опекунства тоже не было. Курк вернулся к самому началу. Он всегда старался быть осторожным в суждениях и поэтому не определился в вопросе, какие точно отношения были у Тома, Миса и Эл. Он стал вызнавать все, что касалось Тома и Миса. Тот оказался исследователем в области древних цивилизаций, сотрудничал с археологическими университетами всего мира и институтом времени. Он не был широко известен и производил впечатление одиночки. Его связь с Эл показалась сомнительной, может быть, они вообще не знали друг о друге. Курк мог поверить, что с Эл станется подделать документы. Он стал искать Тома Миса и нашел. Том жил на уединенном острове в Тихом океане. Хороший климат и обособленность могли вызвать зависть у кого угодно. Остров был искусственный, маленький, удаленный от населенных центров. Курк прилетел без приглашения, надеясь на удачу. Том Мис был дома и вежливо разрешил приземлиться. Этот островок напоминал музей. Здесь было полно экспонатов, преимущественно из древних культур Европы, Азии, реже Америки. Мис заметил интерес инспектора и, обведя очень смуглой рукой все вокруг, сказал: